Благодаря уже давней подработке в интересах итальянской группировки, Нортис прекрасно знал как минимум о двух надежных точках для спуска в заброшенный рудник. Но не воспользовался ни одной из них, предпочтя пройти несколько лишних километров по техническим коридорам, чтобы добраться до запечатанного входа для шахтеров и прочего персонала, что функционировал в те дни, когда еще велась разработка астероида. Особых причин для такой осторожности не было, но Вертинский предпочел перестраховаться и не ходить старыми дорожками. Очнувшийся от токсикоза разум вернул себе хотя бы часть трезвого мышления и возможность думать на пару ходов вперед. За прошедшие часы Нортис напитался как официальными, так и подпольными новостями из всех доступных источников и теперь знал куда больше о происходящем в городе. Бунт подавлен. Всем оказывают помощь. Начат процесс восстановления. В некоторых областях сектора жизнь уже нормализовалась. Снова заработали доки, начав принимать и отправлять грузы. Полиция проявляет максимум обходительности. Дознаватели вошли в сектор и начали его патрулирование. Тишь да гладь с большим жирным намеком на оптимистичную развязку. Но собранная информация только укрепила Нортиса в желании как можно быстрее покинуть опаленный мятежом 12-й сектор. Он был молод, многие назовут его неопытным, но кое в чем Вертинский на голову превосходил большинство обитателей внешнего сектора. В знании идеологии и методов службы федерального дознания, широко известной на всю галактику, прежде всего, как одна из самых неподкупных. Да, в рядах дознавателей тоже встречались взяточники и идущие на криминал сотрудники, но по сравнению с другими службами, таких был ничтожный процент. В свое время Нортис, прочитав тысячи страниц любой доступной и достоверной информации о дознавателях, порой в силу малолетства, не понимая сложных взрослых слов и терминов, обращаясь к словарям и судорожно пытаясь уловить смысл, с невероятной силой мечтал о прибытии федералов в Эстероид-Сити, зная, что дойди до них информация о судьбе семьи Вертинских и нераскрытом массовом убийстве, дознаватели обязательно докопаются до сути и отыщут виновных. Они не польстятся на взятки, не войдут в положение просящих, не сделают снисхождения никому, не обратят внимания на прошлые заслуги и на социальное положение любого причастного. Они схватят, допросят, выяснят каждую мелочь, выследят всех до единого и сделают все, чтобы отправить преступника в камеру расщепления. Таковы методы дознавателей, людей спокойных, холодных, дотошных и организованных. Их мир четко поделен на белое и черное, и других цветов они не признают. И это проблема. Нортис понимал, что теперь он для дознавателей одна из главных целей. Прибыли они сюда не из-за него, но своими действиями он привлек к себе их пристальное внимание, и это мгновенно превратило его в объект для охоты. Сейчас у них наверняка хватает других забот, но как только все уляжется, процесс успокаивания уже пошел, как только они разберутся с остальными задачами, они обязательно явятся и за ним. Будь на их месте кто угодно другой, например, прибывшие с проверкой полицейские центральных секторов, они бы могли рявкнуть на местные власти, потребовать отыскать негодяя, а сами убрались бы из этой дыры как можно скорее. Но только не дознаватели. Эти раз начали, закончат обязательно. И это не умозаключение, а громогласный факт, озвучиваемый самими дознавателями из десятилетия в десятилетие с регулярной холодностью метронома. Никто не уйдет от правосудия. Каждый преступник будет схвачен и осужден. И раз за разом их слова подтверждались делом. Только один род преступников не подпадал под поиск федеральных дознавателей. Те, кто уже побывал на суде или был осужден заочно, но сумел скрыться. Если есть утвержденный преступнику приговор, дознаватели в большинстве случаев отступаются. Правительство назначает за голову беглеца определенную сумму, и в дело вступают охотники за головами, широко известные как гроссы. И их задача — взять мертвым, а не живым. О них Нортис тоже читал и смотрел немало. В раннем детстве, искалеченный, он завороженно смотрел на бравых охотников и считал их крутыми, безнаказанными палачами. А потом узнал, что гроссы убивают не только плохих парней, а тех, кто официально осужден и за чью голову назначена награда. Ну и еще тех, кто мешает поимке смертника. Тогда и они идут под убой, но их причастность придется подтвердить видеозаписями и прочими доказательствами. Узнав о сути работы охотников за головами, он мгновенно охладил гроссом раз и навсегда, ведь его кровники не преступники, а элита общества. Они не были осуждены и официально вообще не причастны. Вспоминая все это, Вертинский неспешно шагал пустыми коридорами, остановившись только 5 раз за весь путь, чтобы вскрыть запертые технические переборки, должны отсечь от проникновения всякое отребье. Первые 3 препятствия он обошел старым проверенным путем, подключением к гнезду древнего замка образкома, запуском нужного приложения и секундным ожиданием. В предпоследней двери замок оказался заблокирован намертво, и киборг уже собирался искать на карте обходной маршрут, но вспомнил не раз прослушанную информацию о своих новых возможностях и решил испробовать метод грубой силы. Присев, подсунул пальцы металлической руки под выступающий край переборки, выпрямил спину и начал медленно вставать. Еще не зажившие до конца раны отдались болью, в плече что-то хрустнуло, в позвоночнике появилось странное ощущение — живые мышцы застонали от части легшей на них нагрузки. Фиксирующая замок старая изношенная скоба со звоном лопнула, а переборка с лязгом поднялась. С шумом выдохнув, киборг недолго постоял и шагнул в темноту. Освещения не было, но его и не требовалось. Глазные импланты переключились в нужный режим автоматически, и он прекрасно все видел, ориентируясь ничуть не хуже хищника. Нортис улыбнулся. Почти той самой безумной кривой усмешкой психопата, но все же куда более спокойной ее версией. Возможно, он просто уже не умеет улыбаться иначе, и кривая ухмылка навсегда прилипла к его бледному лицу. Ведь он тот самый неумелый, но удивительно везучий начинающий злодей из комиксов, кому способствует удача до тех пор, пока на его темном пути не встанет истинный герой в развивающемся плаще. Хотя сейчас Нортис не думал о некогда любимых комиксах, помогающих уйти от черной реальности и позволяющих помечтать о том, как все пошло бы в тот день, будь он не просто мечтательным мальчиком, а юным супергероем. Сейчас медленно шагающий к цели Вертинский вспоминал о других своих мечтах. Тех, что пришли на смену глупостям вроде супергероев. Машина. Киборг. Боевой киборг, если точнее. Последние годы нахождения в приюте повзрослевший Нортис мечтал не о плащах, а о огнестрельном оружии и киборгизации. Он сотни раз представлял себе потрясение на лицах тех долбанных ублюдков, неверяще смотрящих, как крохотный пацан с красными глазами робота из древних ужастиков убивает их всех одного за другим, не дав прикоснуться к родителям. Если бы он тогда был киборгом, существом из стали, а не из жалкой слабой плоти. Все бы в тот день пошло иначе. Эти мечты о стальных конечностях наложились в виртуальной галлюцинации на его реальные обрубки, и так в его голове начал слагаться тот частично реализованный план мести. Он продумал каждый свой шаг, поставил цели и достиг уже много. И сейчас Нортис испытывал радость и воодушевление, ведь он стал еще сильнее, еще искусственней. В нем стало больше от машины и меньше от человека. И это хорошо, ведь как человек он уже проиграл, допустив гибель всей семьи. А вот как машина, как живучий киборг, он победил уже несколько раз, а когда вышел из строя, его просто починили и усилили. Была еще одна причина для радости, та же самая, что являлась и одной из главных для него угроз. Дознаватели. Раз они здесь, раз они заинтересовались террористом Вертинским, то занялись и его предысторией. Начали копать. Начали проводить допросы и задавать вопросы. Начали изучать личности тех, кого он так жестоко убил. Раскаявшийся монах, накрытый наркотой рыжий ублюдок, искалеченный лейтенант полиции. Сколько у них времени уйдет на то, чтобы узнать об их тесной дружбе в не столь уж далеком прошлом? Как быстро они выяснят полный состав ублюдочной компании и кто был лидером этих мразей? Сколько ниточки не виться, а конец будет. И поэтому Вертинский улыбался все шире и шире. Так или иначе, но он добился своего. Возможно, суровый взгляд истинного правосудия, что так долго не обращался к темным улицам коррумпированного корпорационного города на задворках Вселенной, теперь отыщет виновных и покарает их. Но только в том случае, если он сам не успеет раньше или хотя бы не умрет в попытке. Других вариантов Нортис не рассматривал. Что ему еще делать? Просто жить без всякой цели? Он давно уже не умеет ничего подобного. Бесцельное существование кончилось в оборвавшемся детстве, когда его швырнули в лазерный измельчитель, и тогда же в обжигающем мареве огненной боли родилась яркая четкая цель — отомстить. Понял он это не сразу, но достаточно быстро. Следующую переборку парень открыл тем же способом — грубой силой. Перешагнув отлетевшую скобу, он дождался въезда КДУ, опустил за собой створку и в кромешной тьме двинулся дальше по крутому ребристому спуску. Сейчас он проходил под одной из главных улиц 12-го сектора. Через несколько минут он сменит направление, поднимется, и там придется пройти узким и длинным, как зловонная кишка, пешеходным коридором, являющимся чем-то вроде переулка, идущего вдоль заброшенных жилмодов, некогда населенных шахтерами и их семьями. Сейчас там обитают только подыхающие наркоманы с прогнившими мозгами. Единственные из кое-как держащихся существ этого района. Разве что мутанты, которые, если верить бродящим по внутренней сети ужастикам, выживают на крысином мясе. А крысы жрут трупы наркоманов. Как все они, муты, наркоманы, крысы и трупы, отнесутся к визиту одинокого гостя. Этого Нортис не знал, но рисковать не собирался. Он пройдет окольными путями, надеясь, что имеющаяся карта достаточно верна. Он не ищет себе лишних проблем и стычек. Безымянное место, приютившее всех сползшихся сюда умирать отверженных и ненужных жителей, встретило Нортиса влажным хрустом толстого слоя мусора, которым был завален весь коридор. Хрустели не кости и не черепа, как могло бы оказаться в дешевом сериале, а пластиковый и стеклянный мусор. Еще несколько шагов, и Вертинский остановился у первой серьезной преграды — горы мусора высотой ему по пояс. Пришлось потратить некоторое время, чтобы расшвырять верхний слой, после чего парень отступил к стене. А АКДУ, казалось бы, без всякой отданной ему команды двинулся вперед, навалился стальными гусеницами на заскрипевший мусор и попер дальше, вдавливая трескучую массу под себя. Еще одно весомое доказательство в пользу гусеничной платформы. Здесь бы не прошло ни одно колесное средство передвижения. Попросту увязло бы в заплесневелом вонючем мусоре, где хватало и органики. Крысиного дерьма, какой-то слизи, засохших бурых разводов на стенах. Чуть позже не обошлось и без дешевой сериальщины, когда гусеницы раздавили первый попавшийся под них уродливый череп с неправильными пропорциями. Судя по размерам, детский. Похоже, в этот коридор сбрасывали все ненужное, выплескивали экскременты, а затем в этой же массе хоронили умерших людей, зная, что крысы быстро избавят трупы от гниющей вкусной плоти. Острые стеклянные осколки пасовали перед стальными траками. На Нортиса защищали от их угрозы не только крепкие ботинки с высокими голенищами, но и собственная сталь искусственных конечностей. Шагая, поскальзываясь, раз за разом оправляясь и выпрямляясь, он на ходу изучал новые возможности своего тела, и каждый его следующий шаг, каждое движение были чуть увереннее. На стенах, помимо грязных разводов и пятен, встречались какие-то почти неразличимые слова, отдельные буквы и цифры. Нортис не вчитывался. Зачем? Это место потеряло свое имя, когда много десятилетий назад городская администрация объявила его негодным для проживания и подлежащим реновации, запланировав ее на когда-нибудь. Он продвигался среди мусорных завалов и длинных вонючих луж, изредка лавируя, чтобы обойти непроходимые препятствия. И тогда он шел совсем уж узкими крысиными лазами с низкими потолками и множеством выходящих в них крохотных дверных проемов, открывающих вид на пустые замусоренные комнатки. Тут когда-то жили люди. По этим крысиным лазам носились дети. Сотни жилых клетушек, некогда бывших вполне полноценным жильем для первых переселенцев, ставших рабами Непр, опустили, когда прекратилась внутренняя разработка астероида. А дети шахтеров превратились в наркоманов, или же им удалось убраться из города и наняться на частные мелкие астероидные шахты. Целый район превратился сначала в трущобы, а затем его попросту стерли с официальных карт. Это место ни разу не было упомянуто в сводках о происходящем в секторе мятеже. И что показательно, сюда не совались и сами бунтовщики, и по вполне резонной причине. Они здесь никому не были нужны. Здешние обитатели твердо знали, что лучшей жизни им не видать, а из перспектив лишь мучительная смерть от болезней, голода, передоза или мутаций. Поэтому за жизнь они не держались, смело идя на смерть и не боясь убивать. Поэтому же сюда не совались копы и безопасники. Сюда не заглядывали бандиты-одиночки и ОПГ, сюда не совали носы мафиозные семьи, хотя иногда оставляли у входа в подарки со старой одеждой и пищевыми пайками. Причем довольно регулярно, и гордо оповещали об этом в социальных сетях. Это же делали и полицейские, выставляя на ночь большой контейнер со всяким шматьем и условно съедобным дерьмом, а на следующий день забирая его пустым. Все по законам природы. Корми зверя, если не хочешь, чтобы он вышел из клетки и начал сам искать себе пропитание. Большая часть межкомнатных переборок была из дешевых пластиковых блоков, их давно разобрали, проломили или сожгли. Хотя с огнем здесь вряд ли что получится. Тут очень влажно. Системы вентиляции не работают, дышать тяжело. А коснись висящих на стенах гроздей в бурой плесени, и они исторгнут из себя струи воды. Царящая здесь разруха добавила вариантов маршрута, но Нортис не забывал об осторожности, раз за разом выбирая пусть более сложный, но ведущий обратно к транзитному крайнему коридору. Ему не хотелось углубляться в заброшенный шахтерский квартал. Туда, где коридоры становились чуть шире, потолки чуть выше, и где раньше располагались магазины, зоны общего досуга и все то прочее, что позволяло здешним обитателям хотя бы отчасти чувствовать себя людьми. И именно там, скорее всего, и теплится сейчас слабая жизнь. Именно там и бьется умирающее сердце этой клоаки. От этого сердца Нортиса отделяют высокие мусорные завалы, и пусть так и остается. Он не собирался даже заглядывать в этот мусорный, хрустящий и звенящий лабиринт, где каждый шаг будет услышан за много метров, что и ему на руку. Впрочем, и здесь, на краю заброшенного многоуровневого квартала, а он движется примерно посередине, на так называемом уровне ватерлинии тоже есть жизнь. Хищная, подлая жизнь, мечтающая убить, чтобы жить. Очень крупное нечто Нортис увидел заранее, благодаря своим новым глазам. Красное с желтым пятно притаилось внутри выпотрошенного остова древнего кухонного комбайна, наискосок замершего в середине очередного дверного проема. Вертинский даже шаг не замедлил, лишь перехватил тесак удобней, а другую руку положил на рукоять плотно сидящего в открытой кобуре игольника. Шаг. Еще шаг. Из засады показывается оскаленная морда, ей в пасть тут же ударяет лезвие. Тесак не меч, но когда он зажат в мощном стальном протезе, то пробьет любую кость. Упавшая к ногам Нортиса, бьющаяся в агонии старая трехлапая седая крыса была размером с достаточно крупную собаку. Половины зубов нет, вместо одного глаза — заросшая мясом дыра, на зияющей проплешинами шкуре многочисленные язвы, а из-под хвоста тянется гирлянда черных гниющих кишок. Крыса уже отбегала свое и приползла сюда умирать, но, почуяв добычу, не смогла совладать со своей натурой и бросилась в атаку. И ведь идущий впереди АКДУ она проигнорировала. Вертинский отошел едва ли на 10 шагов, а сзади уже послышался многоголосый писк, скулёж и громыхание мелкого мусора. Обернувшись, он увидел набросившихся на труп нескольких крыс поменьше. Одна из тварей приподняла окровавленную морду, взглянула на смотрящего на нее человека и снова вернулась к жратве. Логично. Надо жрать, что дают, а за другой добычей можно пойти и позже. Нортис двинулся дальше, но теперь он оборачивался куда чаще. Дойдя до относительно хорошо сохранившихся меток на стене крохотного трехлучевого перекрестка, он ненадолго остановился. Выведя на экран броскома старую и вряд ли достоверную карту заброшенного квартала, киборг определил свое местоположение, убедившись, что не сбился с пути. Через 300 метров узкий коридор вольется в улочку пошире раза в три, туда стекались все дорожки из квартала. И эта улица, прямая и короткая, как жизнь корпорационного шахтера, приведет к одному из входов в шахты. Еще одно живое существо встретилось Нортису на пути в десятки метров от той улицы. На мокром от ее крови мусоре, среди раздавленных банок и рваных кусков пластика, лежала умирающая женщина, зажимающая распоротый живот. Она услышала тяжелые шаги подошедшего киборга, но в темноте не увидела его, пока он не зажег фонарь, давая ей себя рассмотреть. Задыхаясь, она приподнялась, глянула мутными глазами и снова уронила лысую голову в мусор, почему-то скаля изъявленные беззубые десны в широкой радостной улыбке. Гиена явилась! С бульканьем выдавила она, плеснув на грудь кровью изо рта. Гиена здесь! Вертинский молчал, стоя над ней и ожидая продолжения. В том, что она узнала его, нет ничего странного. Он давно уже местная знаменитость. «Убей!» — выдохнула умирающая, теня окровавленную руку к его левой ноге. Уцепившись за штанину, нащупав сталь под толстой тканью, она сжала пальцы сильнее и повторила мольбу. «Убей их!» Ее другая рука указала в сторону улицы. Четверо! Ты гиена! Убей!» «Почему?» «Я была должна за еду для дочери. Они убили мою дочь, мою Сабрину. За долги. Порубили бы, бросили крысам. Меня ранили. Я ползла за стеклом, чтобы убить их. Но не нашла. Я не нашла». Пальцы ослабели, и она уронила руку. Слепо глядя в потолок, уже застывающими губами она попыталась что-то добавить, но не смогла и просто жалко и горько улыбнулась этому миру, прежде чем покинуть его навсегда. Киборг погасил ненужный ему фонарь. «Шкура! Ты уже сдохла!» Злой пьяный голос донесся от конца коридора, оттуда, где тот поворачивал, прежде чем стать частью улицы. Столько крови впустую пролила!» Темноту снова разорвал искусственный свет. Шатающаяся фигура, тощая, перекушенная и слишком высокая, но при этом сгорбленная, показалась из-за угла, следуя за ползущим по кровавому следу пятном света. Опершись о стену кулаком, зажатым в ней ножом, Высокий нащупал фонарем мертвое тело и удовлетворенно хрюкнул, прежде чем оповестить кого-то там еще. «Сука сдохла! Давай сюда, дохлый! Надо тащить и разделывать!» Оттуда что-то ответили, но вряд ли Высокий крикун уловил суть этих слов. Он снова качнулся, и фонарь в его руке качнулся тоже, высветив две неподвижные ноги в крепких рабочих ботинках. Медленно подняв луч света повыше, сгорбленный нащупал фонарем сначала тесак, а затем, наконец, добрался и до бесстрастного лица, стоящего в коридоре киборга, где и замер. Нортиса этот свет никак не потревожил, глазные импланты мгновенно отсекли лишнее. «Вы убили ребенка, разрубили и бросили крысам?» — спросил киборг. Он спросил очень спокойно. В его голосе вообще не прозвучало никаких эмоций. Но Высокий горбун все понял и сделал единственное, что могло спасти его жизнь. Развернулся и бросился прочь. Но он не успел сделать и шага. Удар тесака перерубил ему позвоночник. Он упал молча, завалившись на мусор и всколыхнув его своей невеликой массой. Дырявые листы пластика с шуршанием скатились вниз, скрыв его из виду вместе с фонарем. А единственный жалкий крик был так слаб, что не мог улететь далеко. «Молрм! Это она еще пищит! Хотя вроде ты крикнул!» Ничуть не встревоженный голос медленно приближался, а вместе с ним и шум сминаемого мусора. Вновь появившийся из-за поворота луч света был ярче, тоньше и направлен куда выше, поэтому не трогнувшее лицо Нортиса он высветил куда быстрее. Явившийся был карикатурным антиподом первой жертвы. Низенький, очень плотный, широкоплечий, крепко стоящий на ногах, с небольшой головой на толстой шее атлета. Одна нога тоньше другой и протезирована ниже колена. Что-то очень дешевое пластиковое, из тех протезов, что изредка администрация раздает бесплатно в своем лживом стремлении показать якобы щедрость и человечность. Вместо лица — какое-то вспухшее багровое месиво с участками белой кожи и почти неразличимыми щелочками глаз. Все это частично прикрыто черными длинными патлами и рваной медицинской маской в пятнах крови. За плечом — приклад какого-то оружия, подсвеченный искусственными глазами Нортиса тревожным красным ореолом, равно как и висящий на широком ремне длинный тесак. «Амолрм!» — булькнул низенький, машинально стягивая маску с распухших, едва ворочающихся губ. Нортис не ответил, но его ответа и не понадобилось. Опустившийся чужой фонарь высветил обмотанные грязными тряпками ноги трупа, скользнул дальше на тело женщины и снова вернулся к ногам. «Не надо!» — тихо попросил дохлый, тянясь за оружием за спиной. Через пару секунд он оправдал свое прозвище, осев на пол груды истекающего кровью мяса. С тихим лязгом на пол упало непригодившееся ему оружие. Перешагнув труп, Вертинский подобрал ствол, отдал команду АКДУ и шагнул за ним к выходу, прикрываясь стальным контейнером гусеничной платформы. Изучив оружие, он ненадолго вернулся назад, осмотрел карманы низенького и выгреб из них пяток больших пластиковых патронов, боеприпасы к обрезу. Самодельный переломной дробовик с обрезанным стволом — вот что висело за спиной бесславно погибшего ублюдка. Выйдя на темную улицу, Нортис инстинктивно моргнул. Фантомное движение несуществующих век, попав в тусклый оранжевый свет, и навел ствол оружия на сидящую у стены нескладную фигуру. Женщина. Молодая. Чернокожая. Ослепительно и бесстрашно улыбающаяся ему изуродованными мутацией губами. Лицо и череп перекошены, огромный лоб выдается вперед, а плоский затылок так ровен, что идеально прилегает к холодной грязной стене. В ее правой руке зажат убираемый от шеи дозер, а в левой — короткий свист, лязг. И от прикрывающего Нортиса контейнера отлетел небольшой нож с длинным лезвием. «Невезуха!» — женщина улыбнулась шире. «Грёбаная невезуха! А ведь мои предки были учеными со степенями. Они строили этот купол. А я в нем сдохну среди крысиного дерьма, да?» Оторвав взгляд от ряда стальных закутков с что-то поедающими крысами, Нортис кивнул и поднял дробовик. «Они бы все равно сдохли!» Сделала она еще одну попытку, тянясь к бедренному карману грязного серого комбеза. «Мы все сдохнем. Вопрос времени. Твое истекло, заметил киборг, вжимая спусковой крючок. Оглушительно грохнуло. Лицо и череп веселой жестокой наркоманки разнесло в налипшие на стену кровавые клочья. Слишком громко. Ошибка. Нортис недовольно скривился, вслушиваясь в повисшую оглушительную тишину и втягивая носом запах пороховой гари. Слишком много дыма. Слишком много шума. Он снова не совладал с эмоциями. Короткий мысленный приказ и пришедший в движение АКДУ ускорился и открыл створки. Убрав оружие внутрь, Вертинский закинул туда же патроны, а затем взялся за тесак и вонзил его в первый закуток с верещащей крысой. Шаг дальше. Еще один удар. Шаг дальше. Вскоре он покинул оранжевый пузырь тусклого света и исчез в темноте, не оставив за собой ничего живого. Еще через 10 минут сюда прибыла горстка не слишком сильно торопившихся уродливых оборванцев и ненадолго впала в ступор, обнаружив изуродованные тела и крыс. Пришедшие столпились в центре светового пятна и некоторое время смотрели в темноту, но так и не решились последовать за неизвестным им убийцей, что вдруг появился, убил и снова исчез. Все равно эта сдохшая троица никогда не была им друзьями. «Мы все сдохнем!» Хрипло и неуверенно произнес один из оборванцев, сам того не зная, повторив слова уже мертвой женщины с разлетевшейся головой. «Вопрос времени, верно?» «Я беру ботинки и ремень дохлого», — не впопад ответил ему стоящий рядом. «И кожаную сумку Четты со всем барахлом». «А ты не охренел?» — возразил ему третий, и вскоре горстка человеческого мусора с ожесточением принялись делить жалкие пожитки погибших. В серьезную проблему Нортис попал спустя час после недавней казни, сопровождающейся непродуманными действиями, но не слишком большими эмоциями. И возникшая сложность никак не была связана со стычкой. Более того, новой проблемы было не избежать. Он заметил препятствие заранее и вполне мог развернуться и уйти до того, как его обнаружили. В этом помогли новые глаза, высветившие, подкрасившие серым ореолом, а затем и приблизившие сомнительные тени впереди. Да, он мог уйти. Вот только, судя по карте квартала, сворачивать ему было особо некуда. Ближайший выход из заброшенного кластера находился в нескольких километрах отсюда, и для выхода к нему требовалось развернуться и немало коридоров пройти в обратном направлении. А там его уже наверняка ждали сообщники приконченных недавно ублюдков, и, возможно, они уже шли по его следу. К тому же это огромная потеря драгоценного времени. Ему нужно как можно скорее уйти под город и затаиться хотя бы ненадолго. С помощью имплантов, оценив ситуацию визуально, обдумав все хорошенько, Нортис принял решение. На подготовку ушла всего пара минут, а КДУ выдвинулся вперед, и под его прикрытием киборг зашагал по идущей через мусорные завалы узкой дорожке. Там впереди было 4 человека. Двое стояли и столько же сидело у стены, заняв пару продавленных черно-белых полосатых кресел из какого-то старого кинотеатра. Судя по их виду и количеству, 6 в ряд. На четверых было всего 6 рук, лица раздуты мутацией и запущенными болезнями, подпоясанные широкими оранжевыми поясами лохмотья скрывают очертания фигуры, доходят до колен. На головах старые одинаковые бейсболки, и, судя по их виду, они из того же кинотеатра, что и кресло. К стене прислонены дубины и пара тесаков. На выпотрошенном древнем блоке кухонного комбайна валяются ножи и остатки еды. У двоих сидящих на бедрах лежат обмотанные разноцветной изолентой старые игольные винтовки. Три составленных бок о бок остовы электрокаров перегородили широкий магистральный коридор, оставив столь узкий проход, что едва протиснется АКДУ. Поверху навалили мусора, набросали мотки старых проводов, и получился вполне себе надежный блокпост, что не остановит полицейского штурмовика в броне, но станет непреодолимым препятствием для обычных обитателей 12-го сектора. Пройти незаметно шансов не было, и Нортис, скрыв лицо и голову старым шлемом, облаченный в мешковатый оранжевый комбинезон, просто шагал вперед, зная, что сейчас его заметят, но не представляя, что будет дальше. Он не боялся. Вертинский давно отучился бояться и сейчас просто включил холодный режим ожидания, готовый к любому развитию событий, но желающий избежать любых проблем. «Просто пропустите, и я уйду». Именно эти слова киборг и произнес, приблизившись к насторожившимся мужчинам, охраняющим узкий проход. «Пропустите, и я уйду». Ответом была гробовая тишина. Поняв, что к ним подошел явно кто-то чужой, мутанты повернулись к Нортису и принялись сверлить его шлем тяжелыми взглядами. От них исходила угроза. Не наигранная, не раздутая подделка, а настоящая угроза от людей, уже привыкших убивать и мало кого боявшихся на этой территории. Они видели не слишком крупную фигуру в старом комбинезоне, видели закрывающее лицо шлем, не пропустили мимо глаз лежащий на АКДУ тесак. Чего они не могли видеть, так это игольник и дробовик в опущенных руках Вертинского. Он скрывал их за мобильным контейнером. Чего еще они не могли видеть, так это снова проснувшийся в парне жажда убийств. «Харю покажи, чванг!» — пренебрежительно процедил продолжающий сидеть мужик в старой драной футболке с какими-то потлатыми гитаристами. Он говорил лениво, но винтовка в его руках, прежде обращенная к Нортису прикладом, начала медленно поворачиваться. Заметивший это, киборг честно предупредил. «Не надо. Дайте пройти». «Тебе было сказано харю показать, чванг!» Выплюнул тощий коротышка с покрытой мелкими багровыми опухолями головой, скаля остатки гнилых зубов в злой усмешке. «Давай!» «Дайте пройти», — ровно повторил Вертинский, уже поняв, что просто так его не пропустят, и сейчас испытывая двойственные чувства. Часть его натуры, очень малая часть, сожалела, что все идет к кровопролитию. Но другая его сторона, куда более жестокая и кровожадная, уже жадно ждала развязки и возможности нажать на спуск. И долго этого момента ждать не пришлось. Вторая винтовка тоже пришла в движение, хотя их хозяева еще сидели. Остальные сделали пару шагов ближе и в сторону, смещаясь с линии огня. «А ты богат, чванг!» — улыбнулся сидящий дальше всех бородатый недомерок. «Поделишься? Или поторгуем?» Нортис отвел стальную руку чуть в сторону, выводя стволы дробовика из-за АКДУ и выстрелил. Отдача едва пошатнула его полуискусственное тело. Выстрел смел с кресла одного, а второго нашпиговал кусками стали и заставил хрипло заорать, дергаясь от боли. Следующим выстрелил игольник в другой руке и стрелял Вертинский метко. Удивительно метко даже для него самого. Все тяжелые иглы легли точно в цель, пробив нежные внутренние органы. Ни один из четверки не смог подобраться к нему ближе, чем на 3 шага, и упали все удачно, оставив место для прохода АКДУ. Контейнер уже не раз давил стальными траками тела мертвые и живые, но потом замучишься чистить его от крови и ошмётков плоти. Активированный мысленным импульсом АКДУ проехал мимо умирающих, одновременно открывая створки. В контейнере еще оставалось место, и Норти забросил туда все, что посчитал достаточно ценным. Обе винтовки, пару ножей, несколько серьезно просроченных пищевых пайков низшей категории, один помятый и воняющий горелым блок электроники, валявшийся на столе. Он деловито собирал все это, не обращая внимания на хрипы и стоны еще живых людей, едва слышно молящих о помощи. А собрав, столь же молча и целеустремленно пошел дальше, уходя из заброшенного квартала. До цели всего ничего, и киборг невольно устремил взгляд именно туда, в темную глубину тянущегося впереди коридора. Сделал еще несколько шагов и резко присел, заметив смутное непонятное движение вверху. А сталь контейнера лязгнул металл, 2 длинных заостренных копья ударили о пол, где только что сидел Вертинский, но он успел откатиться, и враг промахнулся. Еще один лязг, частый стук, и из копий длинные конечности превратились в многосегментные лапы черного дрона-паука, упавшего с потолка и атаковавшего мятежного киборга. Вскинув 4 лапы, дрон-наблюдатель прыгнул на противника, одновременно открыв огонь из встроенного игольника. Частая очередь простучала по полу и ударила по ногам отползающего парня, отскочив от покрытой артианитом стали и не нанеся вреда. По полу одно за другим ударили копья, но Вертинскому снова удалось уйти от ударов. Отталкиваясь, он на спине добрался до первого трупа и вскочил. Пачкаясь, подхватил мокрое от крови тело и без замаха швырнул в готовящегося к новой атаке робота. Паук попытался уйти от столкновения и частично преуспел. Придавлена оказалась только 1 лапа, и он мгновенно выдернул конечность. Но секундной задержки хватило, чтобы Нортис успел подхватить 2-е тело, и, прикрываясь им как щитом, пошел в атаку, неся труп в стальной руке, а 2-й наводя дробовик. Ноги высокого при жизни мужчины волочились по полу, и киборг чудом не споткнулся и не упал. Проворный враг с цоканьем добежал до стены, и уже по ней юрко взбежал вверх, потянулся к высокому потолку и... упал сбитый мертвым телом. Выстрел из дробовика разнес большую часть зорких глаз камер в пыль, почти выведя из строя главное оснащение робота-наблюдателя. Разбирающийся в дронах Вертинский знал, куда стрелять, и бил по главным уязвимостям. Знал он и про достаточно нежные сочленения слишком многочисленных лап и прыгнул на них всем своим немалым весом. перебив спиток композитных лап, отошел в сторону, перезарядил дробовик, поднял его и, глядя в уцелевшие камеры, выстрелил. Пытающийся встать робот, проливающий на пол драгоценную смазку, заискрил и замер. Уцелевшие лапы медленно разъехались в стороны, и дрон шмякнулся в бурую лужу. Нортису не пришлось подходить ближе, чтобы разглядеть строгую стальную табличку на корпусе робота, ясно всех оповещающую, что эта уничтоженная машина принадлежала правительству, а если конкретней, то Федеральной службе дознания. Теперь они знают, где он. Да, лицо и голова скрыты шлемом, но Вертинский не строил иллюзий, прекрасно зная, что человека можно опознать по сотне присущих только ему признаков. Своих целей он не изменил. Да, дознавателям не составит труда догадаться о его вероятной цели. Слишком уж близко расположен вход в законсервированные шахты. Но своих намерений киборг все равно менять не стал. Ему больше некуда идти. 12-й сектор взят в тиски. Скоро каждый уголок осмотрят и зачистят. Все, что ему здесь светит, забиться куда-нибудь в этом заброшенном квартале, закопаться под мусор и сидеть там пару недель, питаясь запасом пищи из АКДУ и надеясь, что о нем забудут. Но Нортиса такой вариант не устраивал. Дойдя до следующего и нужного ему перекрестка, парень свернул, дошел до приподнятой металлической переборки, вместе с АКДУ проник за нее, оказавшись в темном пространстве, и направился к главному лифту. Сначала надо проверить его. Если не работает, то в диспетчерской, чья дверь в десятки метров отсюда, должен быть еще один служебный лифт поменьше. Помимо этого, тут найдется крутой спуск для шахтной робототехники и как минимум одна аварийная лестница. Надо торопиться. Киборг прекрасно знал предел своих сил и возможности вооружения. Да, он достаточно легко разобрался с дроном, но этот паук был предназначен для наблюдения. Это не машина для убийств. И если по его душу прибудет легкий, быстрый штурмовой дрон, надо торопиться. Стоя в поднимающемся старом, еще не отошедшем от долгой спячки лифте, полицейский Мутсон-младший испытывал двойственные чувства. Ему вообще это было свойственно, что и неудивительно, когда живешь в семье, где главенствует властный, жесткий, не терпящий возражений, но заботливый отец. Их семья в полиции уже 23-е поколение, о чем отец не забывает повторять. Еще он любит напоминать о том, что в их работе к слишком высоким чинам лезть не стоит, лучше оставаться в теплой середке и не забывать подбирать падающие отовсюду жирные вкусные крошки подарков, подогревов, конфиската и всего того прочего, что порой учетверяет ежемесячный оклад. А иногда и удесятеряет. Вообще Мутсон-младший мечтал о большом спорте. У него, выросшего на правильной еде, с детства знающего, что такое настоящие физические упражнения, до изнеможения и всевозможные секции боевых искусств, были все шансы преуспеть в спорте. Сначала городские олимпиады и соревнования, затем системные, а там и до выездных корпорационных недалеко. Счастливчики бывали на тонущих в роскоши планетах центральных секторов. Но с отцом спорить было бесполезно, и младший молча пошел в полицию. Это ему не нравилось. Но на руках появились первые серьезные деньги. Его стали многие уважать, уступать дорогу и опускать глаза в пол. А девушки, наоборот, вдруг принялись зазывно улыбаться и флиртовать. Многие важные люди начали первыми протягивать руку для рукопожатия. Во всех заведениях открылся безлимитно бесплатные напитки и вкусные блюда. Это ему нравилось. Отсюда и двойственные чувства к тому, чем он занимался по жизни. Находиться в темноте заброшенных шахт ему не нравилось, и долбанная кислородная маска слишком сильно сдавливает лицо. Это ему тоже не нравилось. Но он прекрасно понимал, сколько благ упадет на их головы после успешного выполнения негласного поручения безопасников. И это ему нравилось. Отец наверняка пойдет на повышение. Семейный счет подрастет как минимум на еще один ноль, что приблизит семью к большой старой мечте, давно уже ставшей и его собственной. Заработать много денег, уволиться, перебраться на планету с нормальной гравитацией и атмосферой, купить там солидный кусок земли и заняться своим фермерским делом, одновременно устроившись на старую любимую работу, пополнив собой ряды тамошней полиции. И, похоже, уже через неделю они могут вылетать. Главное — закончить порученное дело, получить деньги и... прощай, астероид-сити. Мутсон-младший так этого хотел, впервые никаких двойственных чувств, что самовольно покинул временный лагерь, где копы ожидали дрона подкрепления, и решил их встретить наверху. Чем быстрее все закончится, тем быстрее они отсюда уберутся. Затем несколько часов сна, и можно позвонить Веронике, чтобы пригласить ее в хороший ресторанчик и за ужином поговорить о их возможном совместном будущем. Лифт дрогнул и остановился. Створки начали открываться, проем становился все шире, равно как и улыбка замечтавшегося Мутсона-младшего. Но улыбка недолго была радостной, мгновенно превратившись в застывшую гримасу, когда коп увидел стоящую перед ним темную фигуру в комбинезоне. Свет наплечного фонаря выхватил из темноты безликий шлем, пояс с игольником, а затем луч сполз на зажатой в ладони незнакомца дробовик. Коп схватился за кобуру. «Не надо!» — успел произнести незнакомец, но Муцина уже было не остановить. «На пол, ублюдок!» Выхваченный из кобуры служебный мощный игольник пошел вверх. «Не надо!» Фигура шагнула вперед, и коп вскрикнул, когда на его запястье сжалась стальная хватка. «Не надо!» Две сцепившиеся фигуры ударились о стены качнувшегося лифта. Внутрь кабины вдвинулся АКДУ, получивший приказ медленно доехать до стены, чтобы зажать бьющегося копа. Закричав, свободной рукой полицейский выхватил из-за спины нигде не зарегистрированный, куда более мощный игольник со специглами. Оба борющихся снова качнулись. Муцен локтем неимоверно сильно болевшей руки врезал по панели с парой кнопок, и двери кабины закрылись. Коп успел выстрелить дважды, всадив тяжелые зазубренные иглы в живот незнакомца и ведя игольник все выше, стремясь упереть его под подбородок схватившего его ублюдка. Он не знает, кто этот долбанный хмырь, но сейчас он его... Раздавшийся в лифте выстрел был оглушителен. Стволы дробовика почти случайно нащупали щель под бронежилетом и нанесли колоссальный урон всему, что находилось в брюшной полости. От болевого шока Муцин отключился почти мгновенно, а еще через десяток секунд он был уже мертв, лежа на мокром от крови полу в позе эмбриона. Двери лифта раскрылись, в коридоре было темно и пусто. Стоящая над мертвым копом фигура нагнулась, подобрала оружие, сняла с пояса запасные баллоны и магазины, забрала флягу термоса и пару шоколадных плиток в хрустящей обертке. После этого незнакомец ушел, а двери снова закрылись, скрывая в кабине лифта мертвое тело. Если здесь, в шахтах, все утихнет на долгие годы, то у лифта есть все шансы превратиться в гробницу для молодого копа с большими мечтами. Оказавшийся в темном шахтном коридоре киборг не стал терять времени зря. Ему не требовалось ориентироваться по устарелой карте на планшете. Достаточно было знать примерное направление и уметь ориентироваться по редким и еще уцелевшим обозначениям на стенах. Зная направление, достаточно просто шагать и шагать, на каждой развилке выбирая коридор пошире, невзирая на его уклон или отсутствие такового. Здесь все пути так или иначе сходятся в РМЦ. Знающий это не заблудится. Может немного заплутать, все же шахтные коридоры следуют не логике, а рудной жиле, но рано или поздно выйдет к центральному РМЦ. Самому Вертинскому ничего не грозило. В те дни, когда он работал вместе с Ромом, одним из капо итальянской мафии, помимо ремонта заваленных рудных роботов, он с помощью робокрыс создал неплохую карту немалой части здешнего лабиринта. Он и не предполагал, что эта информация однажды может пригодиться, но копия карты так и хранилась в накопителе данных старого броскома. Как только Нортис оказался на первом перекрестке, он отыскал его номер, сверился с картой и мгновенно понял, где именно находится. На автомате проверил количество воздушной смеси в баллоне и чуть ускорил шаг. В целом хватает с избытком, но не стоит полагаться на удачу вместе с разреженной атмосферой. Впрочем, подачу воздуха он прикрутил до минимума, а вдохи делал медленные и короткие. Его напичканному заменившими живые органы имплантами телу не требовалось столько кислорода, как обычному человеку. Во всяком случае, не в режиме спокойного размеренного движения. Это же позволяло при нужде попробовать дышать здешней, давно не обновлявшейся атмосферой. Для этого достаточно отдать искусственным легким команду перейти на усиленное всасывание воздуха, в настройках отмеченное как спортивный режим. Добравшись до первого завала, полностью перекрывшего пару боковых проходов, Нортис сверился с картой и убедился, что данные совпадают. Оглядев пол, он быстро обнаружил отпечатки мелких тяжелых лап. По толстому и десятилетиями никем не тронутому слою пыли тянулась цепочка следов. Погибшая в бою стальная крыса весила под 40 килограммов, и следы оставляла соответствующие. Робот прошел этим коридором, зафиксировал обвал, проанализировал груду камней имеющимися датчиками, не обнаружил признаков заваленной рудной техники и пошел дальше. Чуть увеличив масштаб карты на экране, Нортис вгляделся в небольшую область в стороне от нужного ему маршрута. Внимательно изучив хитросплетение коридоров, он бросил взгляд в глубину ведущего к РМЦ коридора, после чего решительно отвернулся и двинулся совсем в другую сторону. За ним покатился АКДУ, давя левой гусеницей следы Вертинского. Двигались они в полной темноте. Ни тому, ни другому не требовались внешние источники освещения для ориентирования. Вполне разумно. Энергию в батареях надо экономить.